Приснилось мне стихотворение осень 2009 года. В субботу я объехал все объекты, которые не мог я не объехать. А дальше все пошло не по программе. Ну да, такое водится за нами. И я поехал к блогерам России. Ход нестандартный, сильный и красивый. Как здорово, что их собрали вместе, в специально отведенном нами месте. Они всегда нас интересовали. Я против был, когда вас прессовали. Да, глубоко сперва вы находились, но в эти годы славно потрудились. И впечатляют ваши результаты. И на сегодня все сомнения сняты. Приветствую вас, блогеры России. Их лидер Демиург. Ну, тот, я в курсе. Он высказался четко об искусствах, и сразу вскрылось общее во вкусах, подумалось о кадровом ресурсе, вот был бы мне советник по культуре. Он подарил мне блок в миниатюре, тот самый первый русский, домотканный. Реликвия, вот мысль, что стала главной. Сегодня, раз уж вы меня спросили, да, блогеры в России – это сила, вам стать пора общественным движением. Нет, не полит, общественным движением. Как на 10-м месяце, шучу, нельзя мириться доли с положением. Но вам нужна поддержка в регионах. Где губернатор? Пусть поддержит он их, всех блогеров, как пеших, так и конных. Понятно, есть проблемы в личных блогах. Хватает и отдельных, одиноких. И если бы крутых, шучу, пологих, вообще у нас немало их, немногих. Уж лучше бы, шучу, была нехватка асоциальных и неадекватных. Тут важно, чтобы никто у нас не выпал. Вы блогеры России, это выбор. Прощаясь, я вручил им личный вымпел, а также схему метрополитена, чтобы не отрываться от столицы. Хорошие вопросы, шутки, лица, но мне шепнули, надо торопиться. А ждут меня в Серебряном Бору, еще в одной горячей точке РУ. А встреча там с нудистами России. Что ж, встречусь и с нудистами России. Они еще давнее приглашали. А мы к ним все никак не приезжали. Реально стоит к ним поторопиться, а то они грозили утопиться. Приснилось мне. Я вам приснюсь. Пошел гримироваться. А в завершении этой страницы личный палиндром. Мохито. Заказ о тихом. Страница, которую возглавляет строка «Я все еще, как этот, жду звонка». Эпиграф «А что ни я, ни мы с тобой, в том виноват системный сбой». Лирическое стихотворение. Куда ж оно запропастилось? Ведь стало мне служить, где ж притаилось? А было бы сейчас мне так полезно, но свет мой, не сказав, не доложив, всей полуправды честно исчезла. А, кстати, кто я? Где вчера вручал? Визиток от кого наполучал? А далее две строчки. Много... Точья. Врасплохо, из нагрудного, фить, не дав себе спастись, себя словить, и, приземлившись в дребезги, о ужас, все в семь осколков отразив насквозь, лишь гибелью своей и обнаружись. Ну вот оно и зеркальце нашлось. Из словаря Вишневского «Визитка 90-е». И чем сомнительней контора, тем генеральнее директор. И две строчки обрывок, как бы наискосок. Чтобы ты отразилась в дочери не как в зеркале, а как в озере. Страница называется «Межконфессион». И о эпиграфа. Я все-таки подал ему «Спасибо, дай бог вам здоровья», — сказал он и сгинул во тьму, где щелкнул брелком лендровера. Стихотворение. Когда решались вопросы, и люди были столь серьезны, что ими двигались фигуры, а то и целые структуры, и надо было, выиграв время, не в шоке быть конкретно в теме, как прав был, взяв самоотвод. Митрополит Филогдиот. Уж пятница зашла за середину. Ну ты нашел, когда звонить раввину. Шана Това. У евреев новогоднее пожелание добра с надеждой на хорошую запись в книге жизни. Так что текст таков почти плакатный. А ты записался в книгу жизни? Стихотворение. Ну дай мне Бог, спаси же и храни. Не отличая всуя от невсуя, не Бог весь как проигрывая дни, а суетясь по мелочи рискуя, вымаливая все, когда ж нам днесь, моля о льготах, бонусах и визах, от всех сует зависим. И Бог весть, чем оплачу ему я ложный вызов. Ноу-хаус, разговорник 2009 года. Эпиграф, даже если доказал, что ты верблюд, все равно транзиту не дают. Вот первое. Нет, наш-то комплимент как монумент. Свою же конвертирую печаль и в комплимент, и девушки все наши. Вам так идет мороженое, жаль, что и оно закончится однажды. А в скобках для сравнения. Нет, прежде чем начать совместно есть и обсудить как минимум идею, понять хочу я, с кем имею честь. Вот эту честь конкретно с кем имею? Еще вопрос не в бровь, а в глаз, чтоб без внимания не оставили. А что, нельзя ли мне тут у вас пошуровать в депозитарии? А это восточно-ориентальная вежливость. У всех прощения прошу за срыв занятий по ушу. А это вот, наконец, аукаясь с эпиграфом, как вести себя верблюду при прохождении сквозь таможенное ушко. Не местный я, уж извините, не откажите мне в транзите. А это как легко и непринужденно порадовать зрелую даму на ровном месте. Ну, вам ли, милая, привыкать к зависти других женщин? Стишок. Зашел в сортир убавить прессы, скопившийся за 2-3 дня. И тут звонок, ко мне вопросы, интервьюируют меня. Любовь не вздохи на скамейке и не прогулки при луне. Сказал же так, сказать имея, один поэт в былой стране. О, шепот робких, вскрики голых, уа, ароматы, выдох роз. Поэт не отоларинголог, но тоже ухо, горло, нос. Он больше с чувством, но и с толком. Он весь от сель, доколе, впредь. Поэт, понятно, не проктолог, но тоже вхож, чтобы узреть. Не с птичкой, с птицей схож, правами взлететь и, воспарив, пропеть. Он волен сделать всех словами, вас требован и выбран вами. Возможно, все, пока он с вами. Да, псих, но психотерапевт. Пусть в том я месте, где все могли б. Но вот мой месседж, автозебип, после сигнала оставляю. Пока тебе еще врачи не запретили волноваться, волнуй всех сам, с утра, в ночи, врачуй живых, а не лечи, не зарекаясь от оваций, не спуск воды, а трубы медны, исповедальня не клозет. И с тем же ворохом газет я вышел из, как если б в свет, ни с кем не спутаешь, поэт. Не это ли аплодисменты? Это пациентура, такой цикл нон-стоп. Для начала с эпиграфом: все, что не создал в средствах неразборчив, могло родиться лишь на нервной почве. А если б я имел другие нервы, то как бы создавал свои шедевры? В руках инструмент удобный, до боли в пальцах знаком. И жду я аварии, чтобы разбить стекло молотком. Я очнулся в поту, лишь представилось это. Аппарат абонента, аппарат абонента. Ежели спросят, следите за фразой, как вы добились такого оргазма, ясное дело, отвечу не сразу. Какая темень, самый край кровати и простынный холод, ну подожди еще, ну дай тебя представить голый. Я сорву с себя эполеты, я ударю себя канделябром, если я еще раз поеду в направлении этой лярвы, кроме смеха, вот я и доехал. По реакции тех, кто стойко не востребовал ваши услуги, вдруг окажется, что не стоило на себя накладывать руки. Хоть летом себя выпускайте на травку, все полные быстро идут на поправку. Да, летопоклонник, ура, дефилета, мечтать с каждым годом все более вредно. В качестве даже не сноски, а приложения «Быль» о Владимире Вишневском, которого в последний момент вырезали из хоум-видео его домашнего концерта. Сеанс стихотерапии с эпиграфом «Спасибо, говори мне это чаще». Если долго, как там, долго-долго, долго-долго-долго еще дольше, неотрывно и неподкупно, и практически не мигая, как на фото 3:4, с уголком или без уголка, в оба глаза, во все глаза, на мобильный смотреть, на свой сотовый, то в конце концов, не спешите, то в конце концов не торопитесь, то в конце концов он разрядится от напрасного ожидания одного лишь того звонка, что в отличие от всех входящих не раздался, а так ожидался. Словом, это стихи, а любви лишь об этом, а не реклама типа «тариф безответный». В жизни любящий платит всегда. Только любящий в жизни и платит. Так что похлопайте себе, господа, и мне хватит. Из дневников физических лиц с эпиграфом «Вот, кажется, и дожил я до дня, уже уходят вещи от меня». Из дневника литератора, а может и автора. «Все, что не случается со мной, связано с моей основной деятельностью профессиональной. Это не для сводки криминальной. В скобках активность проявил и снова влип. Едва ли небесный дар впадать в немилость, притягивать к себе несправедливость, и это ты, и я твой прототип. Дай вам Бог не познать эту тишь, и озноб невостребки забыли, когда сам ты вот-вот позвонишь с городского себе на мобильный. Не то, не та, не тот, упущено и это, вот так и жизнь пройдет, и что страшнее — лето». Стихотворение. «Долго же мы друг друга откладывали, лишь пробуя на вкус, словно чуя неладное. Тем более хорошо, что произошло это, не перезрев и так вот само собой, у тебя в Подмосковье и этим летом, а не у меня в Москве, минувшей зимой. О, пользователи меня! Мой месседж о факте существенном. Так вот, с предстоящего дня друг другу мы не соответствуем. Ушел добровольно в отказ от бонусов и льгот с привилегией работать жилеткой на вас, я пуговицы подрастряс, питая всех светлой энергией. Стоп, снято, спасибо, я пас. Высокой всякой пурги российские производители, себя отключил за долги, от вашей трубы упоительны, я сам прерываю свой стаж, срок вышел, я больше не действую, как было, серийный вы наш, Не мне повествуйте, а следствию чужим я себя раздарил, к своим по дороге блуждающий, в обличии Б. одуванчиков с вампирами, как я был мил, ах, с трогательными людьми, со свято простыми людьми, с такими вот сводит людьми, нелегкое, несвоевременно, в них только участие прими. Погибнешь в два счета, проверено. Все лучшие фото в цвету, уж сделаны, как выясняется, подправлено мне на роду, в оставшихся жить обстоятельствах, и всем пролетая привет, и всем же всего наилучшего, и все, не вникать, не выслушивать. Спасибо, но жизни уж нет, чужих тараканов обслуживать.